Боже, дай мне мудрости любить, открытым сердцем и не требовать замен, и видеть чистый, яркий, дивный свет, не ожидая ничего в ответ. О Боже, научи меня прощать себе и всем земли несовершенства, и научи хоть иногда летать из ада разума на краешек блаженства, из ада разума на краешек блаженства, где музыка святых небесных струн, прозрачных, словно первый тонкий лёд, звучит в тебе тишайшею волной, и ангел совершает свой полет, где ангелы, сверкая в вышине, танцуя вальс в возвышенном покое, вдруг разом вместе подлетят к тебе, и ввысь возьмут на миг собою, летая там в волшебной тишине, к своим истокам дивным возвращаясь, и светом, и блаженством наполняясь, к любимой возвращайся стороне, там, где нет ни боли, ни обид, чистый свет, да даль твоей мечты, туда, где через тысячи орбит услышишь голос искренней души, услышишь голос искренней души. Нет притяжения, гравитация ушла, душа парит, наполнившись свободой, и время растворилось не спеша, ушла души земная непогода, ты в этой тайне тихо полетай, полетом невесомым наслаждайся, и, повстречавшись собственной душой, тихонечко на землю возвращайся, тому себе, что словно истукан решает все задачи и проблемы, тому, кто и земною жизнью пьян, но все ж хранит в душе кусочек неба. Вернись обратно в круг земных забот, душа без тела в этой жизни не живет, ты совершил заоблачный полет, но круг забот земных опять зовет, но круг забот земных опять зовет.